Глава 12. Обманутый страх. «Чего-то он долго», — произнес Сергей. «Минут 10», — предположил Андрей. «Не меньше 15», — уточнил Сергей. «Ни у того, ни у другого часов не было». Мише становилось все страшнее и как-то теснее. Казалось, расстояние между этажами сжимается. Впрочем, ничего не происходило. Он так и не решался сдвинуться с места ни вниз, ни вверх. И тут ему пришло в голову, как обмануть свой страх. Он перестал бесконечно переводить взгляд с верхней лестницы на нижнюю и назад, а сначала посмотрел в потолок и даже подумал, а что это там на потолке, хотя на потолке ничего не было. Потом взглянул на пол, уложенный красными и розовыми плитками, и оттого похожий на шахматную доску, и прошептал: «Конь ходит буквой Г». Потом сосчитал, за сколько ходов конь дошел бы от него до другого края поля, и неожиданно для себя, а уж для страха тем более, шагнул вперед на первую ступеньку. Теперь главное было не останавливаться, и он, не торопясь, но и не замедляясь, ровным шагом прошел первый пролет ступеней. Он старался не думать о том, что вот-вот кто-нибудь выскочит на него из-за угла, но все равно ему было очень не по себе. Миновав первый пролет, он тут же развернулся и зашагал дальше наверх, но немного медленнее. Он уже видел верхнюю часть двери Решетовых. С каждой ступенькой его взгляду открывалось все больше. Он увидел глазок, ручку, замочную скважину.